Глава 74. Север. Север сверкал под полночным солнцем осколками бриллианта. Вулф потерял счет дням пути. Они спали там, где заставала усталость, находя редкие в глуши укрытия, гроты за водопадами, занавешенные сосульками уступы. Никакое лето не в силах было растопить этих вечных снегов. Даже нынешнее огненное лето, но оно их смягчило. Ярдфал стоял в глубине северной равнины. Впрочем, дружинники умели прокормить себя от земли. Под снегом спал медвежий виноград, попадались кочки-пестролапки, порой удавалось подстрелить зверя или птицу. Они долго ничего не видели впереди, кроме поднимавшихся из снега отвесных утесов. Дышалось здесь легко, как не дышалось до того много недель. Кони, переступая копытами по глубоким снегам, поднимались все выше, а Трит, если не опасался спугнуть добычу, запевал песню, чтобы веселей шагалось. Только на второй неделе пути они увидели первую виверну. Она летела к югу и не обратила внимания на всадников. «Здешняя дичь не стоила трудов», когда дальше на юг громоздились горы мяса. Все же после того путники стали осторожнее. Проснувшись как-то ночью, они увидели ниже по склону большого чешуйчатого лося с углями вместо глаз. На следующий день им повстречался тот великий змей, которого Эйнлек назвал Валейсой. Бурое создание пролетело прямо над их головами, направляясь, как и виверна, к Элдингу. Дальше начался древний бор. Красноствольные сосны поднимались до облаков. С ветвей пластами обваливался снег. Ковер темной хвои глушил стук копыт. За бором Вулфу-стритом открылось озеро и преградившие путь на восток горы. Среди них двуглавая снежная вершина. Это и был Бычий Рог. По ту сторону зеленоватых вод складки льда спускались со скальной кручи сероватым водопадом. В озеро осыпались белые осколки. На берегу нашелся старый лагерь с кострищем и распялкой для шкур. «Для постоянного лагеря маловат», — заметил Вулф. «Должно быть, здесь отмывались и тому подобное. Но идем мы правильно». «Да, это Ярдфал». Трит смерил ледопад взглядом. Только глаз не радует. Не на нем же застава стоит. А все равно, бьюсь об заклад, чтобы до нее добраться, придется его одолеть. Нет лучшей защиты от незваных гостей, чем такой вот ледяной шлем. Трит повернулся в седле, озирая долину, и кивнул на уходящую в горы заглохшую тропку. «Должно быть, нам туда». «Похоже, круто придется». «Если нужно отдохнуть, подожди здесь», — сказал Вулф. Трит тер глаза. «Я один поднимусь». «Я, по-моему, ясно выразился, Вулферт. Один ты никуда не пойдешь». Трит похлопал ладонью своего коня. «Стало быть, поднимаемся к заставе. Погреем кости и придумаем, как пристыдить Карла». Ее сияние отгоняло темноту. Думаи рассматривала обозначенные им жилки на своей ладони. Еще свет открыл рисунки на стенах. Они могли быть недавними или очень древними, но что-то подсказывало Думаи, что скорее второе. Она разглядывала грубые изображения, знаки, нисколько не надеясь их понять. Самый большой рисунок — изображал круг с расходящимися от него лучами в окружении звезд. Он занимал весь потолок и загибался на стену напротив Думаи. Быть может, древний художник пытался захватить миг звездопада? Они с Канифой, лежа на крыше храма, в детстве не раз смотрели, как падают звезды. А может, это была великая комета, которой так ждала Тонра. Ниже этого знака накладывались друг на друга сотни отпечатков ладоней самых разных цветов. Ее тревожили красные. Они все как будто тянулись к звезде или отталкивали ее. «Это фонарь Квирики?» — Никея еще спала. Надо было искать Фуртию, но пока они обе так избиты и изнурены, думаю, хватало ума не дразнить еще одну гору. Бразат ей напомнил, как важен этот урок. Пусть Никея еще немного поспит. Она не знала названия для того промежуточного пространства, но чувствовала, что они сейчас там, где надо, или совсем близко. Молчание начинало ее тревожить. Никея зашевелилась, огляделась и захлопала глазами, словно забыла, куда попала. При виде Думаи ее застывшее лицо смягчилось открытой улыбкой, но ненадолго. Лоб тут же пошел морщинами. «Пальцы у меня!» Думаи стянула с нее перчатки. Увидела, и в груди все сжалось. «Ты обморозилась!» Она дохнула теплом на порозовевшие припухшие кончики пальцев. «На ходу непременно шевели руками!» «Я лишусь пальцев!» «Не лишишься, если убережешь от холода!» «А с твоими что случилось?» Думаи согнула пальцы в латной перчатке. Никея, взглядом попросив разрешения, потянулась к шнурку у нее на запястье. Думаи кивнула, и она, развязав шнур, сдвинула перчатку и открыла обрубки. «Это случилось в 10 лет». Думаи не мешала ей потрогать культи. Людей застал на горе внезапный буран. Все утро небо было ясное, но у горы своя погода. Первого человека спустили с застывшей в лед рукой. Я выбежала наружу, решив, что сумею отыскать маму. В попыхах забыла перчатки. Она чуть вздрогнула, вспоминая. Я как будто провалилась внутрь жемчужины. Сразу перестала понимать, где я. Мать вовремя меня нашла. Я выжила, только кончики пальцев отмерли. Она их обрезала клинком. Какой ужас для ребенка! Я никогда не знала таких испытаний. Урок мне — быть осторожной даже тогда, когда точно знаю, что делаю. И особенно осторожной, когда представления не имею. Думаи взглянула на нее. «Тебе речной хозяин поручил меня соблазнить?» Нике не выпустила ее руки. «Конечно, он», — сказала она очень тихо. «Но ведь ты это сразу поняла?» «Как же я тогда могу тебе верить?» «Ты уже поверила?» «Ты не создана для интриг и уловок, Думаи. Тем ты мне и понравилась с самого начала. Ты веришь людям, потому что хочешь видеть в них хорошее. Даже во мне, что бы ты себе ни говорила». Никея пальцем погладила ее щеку. «Знаю. Я испытывала твое терпение. Но мне нужно было понять, кто ты есть, убедиться, что Сейки получит правительницу, способную позаботиться о народе. Думаю, ты сможешь стать такой. Родившись от матери из пыльных провинций, выросши на горе в служении богам. Мой отец тоже любит богов и людей Сейки. И только вы не давали ему их узнать. Думаи». Никея взяла ее лицо в ладони. «Знаю, я Купоза. Знаю, ты видишь во мне его орудие, птицу, поющую только с его голоса. Но я тебе говорила. Я сама себе хозяйка». Голос ее пресекся. «Не стану отрицать. Я его люблю. Но и мать я люблю, а она учила меня любить богов. Поэтому я буду стоять за тебя и стану тебе утешением, если позволишь». Отстранившись, чтобы заглянуть в глаза госпоже Личин, Думаи увидела взгляд, блестевший сколом камня и приоткрытые в безмолвном приглашении губы. Таково было ее подлинное лицо, беззащитное в своей наготе. Пальцы еще не отогрелись. Думаи чуть не зажмурилась, когда Никея провела ими по ее щеке, по губам. Только ей хотелось смотреть и смотреть. В белом сиянии женщина казалась написанной лунным лучом картиной. «Я не хочу видеть, как ты чахнешь на этом троне», — послышался тихий шепот. «Взгляни на мою кузину. От Сипво изголодавшаяся без любви, остался призрак прежней женщины. Ты без любви задохнешься, Думаи. Она была так близко. Здесь только ты и я, Думаи. Никто не узнает. Сейки остался так далеко. Думаи коснулась ее запястья. И вот она вся-вся, со своим умом и улыбкой и смехом, бесстрашной решимостью, с теплом среди стального холода севера и со своей верностью, которая могла оказаться ловушкой, но точно так же могла быть настоящей, здесь и сейчас. 2 долгих года и 30 лет. Они прорвали ее оборону, взломали замок. Она отбросила последние клочки сопротивления и уплыла невесомая от чувства свободы. Никия склонялась над ней, держала ее лицо как невыносимо хрупкое сокровище. Ее пальцы были легче дыхания. Думаи в ответ обняла ее лицо. И вот Никия целует ее, нежно, как первый весенний дождь, и смывает весь мир вокруг. Всю свою жизнь она хранила в себе то, что тосковала по таким вот объятиям. На горе мало находилось места нежности. Там нужно было выживать и блюсти обряды. Теперь ей было нужно вот это. В поцелуе пропало все иное. Пропал Сейки, пропали придворные интриги и зов неба. И все, что стояло между ними. Никия отстранилась, прошептав ее имя. Думаи вдохнула ее дыхание, меж бедер забились крылья. Когда их губы снова встретились, тепло пролилось ей в горло, как долгий глоток солнца. «Дочь, ты лишилась рассудка?» «Нет», — подумала она. «Не лишилась, а нашла». Подступили воспоминания, как она впервые увидела женскую наготу, молодую вдову из Гинуры, отогревавшуюся после восхождения в горячем источнике. Волосы стекали ей на спину длинными полосками туши, и бедра выгибались морской раковины. Та женщина улыбнулась, поймав ее взгляд, и Думаи с пылающим лицом сбежала заканчивать порученную работу. После та женщина перехватила ее в коридоре, поцеловала в щеку и, тихонько засмеявшись, ушла. Думаи еще месяц только о ней и думала. Теперь она понимала свои чувства. Тогда нет. Она запрятала подальше то утро и сладость того поцелуя, чтобы любоваться им лишь тайком в темноте. Но с тех пор ее взгляд на других женщин стал острей. Острей не как клинок, а как музыка, взмывающая на высоты силы. Как порыв прохладного ветра, от которого перехватывает дыхание и разгорается кожа. От иных женщин она уходила с мыслью, как все ново и ярко. Скупо за Паникия мир стал ярким до боли. Вот и боль прошла. Никия обвивала ее обеими руками, и Думаи прижималась к ней тесно, как всегда хотелось. И это было правильно. Это всегда было правильно. «Ты близко!» Думаи прервала поцелуй, сердце ее запнулось. «Думаи!» Никия коснулась ее щеки. «Что такое?» «Вестница!» Думаи уже со смехом вскочила и устремилась вглубь пещеры. «Она здесь!» «Жди меня, сестра!» Голос влился в ее сознание, смыл Никию. «Иди в то место, что я тебе показала. Встретимся там». Вот зачем она здесь. Огонек с ладони освещал ей дорогу. Она выскочила из трещины в дальнем склоне горы, в маленькую глубокую долину меж двух вершин. Солнце заливало небо бронзой. Никия вышла следом, заморгала на свету. Думаи, хрустя нетронутым снегом, бросилась наверх. «Должна сказать, со мной это впервые, принцесса. Никто еще не убегал после моего поцелуя», — заговорила Никия, поспевая за ней. Обычно хоть пару часов пережидали. Помолчи, пожалуйста, Ники. Буду тише пруда. Только скажи, что происходит. Не вижу у тебя в руках карты. Я ее слышу, так же, как слышала Фуртию. Кого? Женщину из сновидений. Постой! Никия тяжело дышала. Ты хочешь сказать, мы здесь из-за сновидения? Думае остановилась, выбравшись на гребень. Перед ней снова расстилалась снежная равнина, и за ней гора с двойной вершиной. Увидев, она снова расхохоталась от чистого облегчения. «Это не сон. Сестра наверняка там». Она шагнула вперед и тут же назад. Что-то было не так. Она обвела взглядом длинный снежный склон. На западе он обрывался, словно ножом обрезали. Встав на колени, Думаи разгребла снег, открыв плотный лед в складках и морщинах, словно высохшая комом подсиненная скатерть. Подо льдом шумела вода. «Это ледник. Восходители мне о таких рассказывали. Лед движется незаметно для глаза, зато неуклонно и тает». Она выпрямилась. «Такие могут быть очень опасны. Так давай по нему не пойдем». Никия сгребла ее за локоть. «Думаи, отвечай. Ты действительно отправилась на север за... сновидением?» Ниже над ледником тянулась вверх черная ниточка. Думаи, не отвечая, двинулась к ней, на ходу протянув Никии вторую секирку. «Это если поскользнешься», — сказала она и зашагала туда, где видела дым. У самого края льда над ним проступала обветренная скала, длинная и плоская настолько, что на ней уместились несколько деревянных построек, совсем не похожих на дома Востока. Должно быть, там ждала ее сестра. Они выбирали дорогу по толстому ледяному языку. Раз Никия провалилась сапогом под хрупкую корку, Думаи ее удержала. Никия ухватилась за ее рукав и долго не могла прийти в себя, выдыхая струйки пара. После того они проверяли лед под ногами на прочность. При виде темных бугорков на снегу Думаи задержалась, настороженная недобрым предчувствием. Потом, набрав в грудь воздуха, рискнула ступить на лед и медленно подошла к ближнему бугорку. Молодая женщина смотрела в небо с заледеневшими карими глазами. Мертвые руки были ярко-красными, и снег пропитался кровью из разреза поперек горла. Никия догнала Думаи. «Болезнь». Она отступила на шаг, закрыв рот рукавом. «Нам сюда нельзя». Думаи пересчитала тела. Те 20, что она видела, были почти голыми, несмотря на убийственный холод, и у каждого было перерезано горло, как у того молодого солдата у Дапранга. Едва она сообразила, что хотя бы один должен был выжить, чтобы развести костер, чтобы перерезать остальным горло, как от построек долетел гневный оклик, и к ним кинулся вооруженный мечом мужчина.